Дрожь пробежала по ее спине, когда она услышала темный, хриплый смешок, слегка мяукая, чувствуя, что ее дырочка опустела, когда его член ушел. Айми посмотрела на него с закрытыми глазами. «Че, что ты собираешься делать сейчас, через глубокие штаны?» – успела спросить она, увидев его гордо стоящий член. Ухмыляясь, он схватил ее за длинные ноги и развернул к себе. Прижавшись грудью к столу, официантка застонала от удовольствия, почувствовав, как его руки обхватили ее ягодицы. «Эннарукун». Теперь, зная, что он делает, она пискнула. «Не волнуйся, Аямытян, с моим членом, таким мокрым от сока твоей пизды, это принесет только удовольствие», — успокоил Наруто, шлепая своим скользким от спермы членом по ее слегка покрасневшему заду. «Просто возьми мой член дюйм за дюймом». Оставаясь над ней, прижавшись к ее спине, он поцеловал ее мышцы плеча, когда он, как и ее киска, медленно ввел свой гигантский член в ее задницу. Аяма была благодарна ему за то, что он отвлек ее от боли, поцеловав в плечо. «Да, Эннарукун, и тон слишком большой. Я чувствую себя так, словно меня разрывают надвое». Она застонала от боли, уткнувшись головой в деревянный стол. «Не волнуйся». И снова Наруто нежно прошептал ей на ухо, нежно целуя. «Это последний дюйм», — предупредил он, получив мягкий кивок, прежде чем засунуть остальную часть химсерлов в ее задницу, утверждая, что она его собственная. Ее лицо было темно-красным от осознания того, что Наруто владел ею, когда он брал ее дырочки, кроме ее рта, который она изменит позже. Анальные стенки красавицы растянулись вокруг члена, пульсирующего глубоко внутри ее кишечника. «Член Нарукуна так глубоко во мне», — сказала Айми тихим, слабым голосом. Ее ноги дрожали, так как ей потребовалось много сил, чтобы встать. «Я знаю, он удивительно тугой», — сказал Наруто, его тело дрожало от крепкого захвата ее попки. «Прости». Прежде чем она успела спросить, почему он сожалеет, ее ответ пришел в виде того, как он медленно ушел, прежде чем твердо прижать себя обратно, заставляя ее тело качаться на столе. Ее твердые соски царапались о крышку кофейника, и по спине пробегали мурашки удовольствия. «И один Нарукун. Нарукун трахает мою задницу. Я люблю его. Я люблю его большой толстый член», — закричала Айми, используя стол, чтобы прижаться к нему бедрами. Схватив ее за талию, он выпрямился, увлекая ее за собой, и продолжил жестко, но мягко трахать ее задницу. «Правильно, Аямытян, тебе нравится мой член внутри тебя. Нет ничего, что ты любишь больше, чем то, что я трахаю тебя, верно?» — спросил он, крепче обнимая ее за талию, отчего казалось, что они вот-вот сольются воедино. «Нет, нет ничего, что я люблю больше, чем Нарукуна и его член», — сказал Айми своему возлюбленному. Карие глаза смотрели в его ярко-голубые глаза с преданностью и любовью. «Люби меня сильнее. Я хочу, чтобы меня разорили после этого. Я хочу работать, зная, что моя киска и задница наполнены детским молоком моего Нарукуна», — завопила похотливая брюнетка, и пот сделал ее еще красивее. «Уга». Тяжело кряхтя, он взял ее подбородок в крепкую хватку и поцеловал, трахнул ее снова. Бедра никогда не замедлялись от восходящего угла его члена. Смешанные капли стекали по их подбородкам, пока они продолжали спариваться друг с другом. По комнате разнесся мускусный запах их любовных ласк. Карие глаза начали скрещиваться, когда она почувствовала, как его инструмент выстрелил своим семенем в ее анальное отверстие. Даже когда он достиг оргазма, это не остановило и не замедлило его толчки ни на секунду. Все, что он сделал, это зарычал в ответ на поцелуй, когда снова прижал ее к своим бедрам, обхватив ладонью ее потный бюст и пощипывая чувствительные соски. Дрожащими руками Айми удалось обхватить его голову руками и удержать в поцелуе, пока он понимал намек. Голубые глаза искрились обольщением, другая его рука потянулась к ее дрожащему холмику и начала нежно его трогать. Смешанная мужская и женская сперма потекла по ее бедру и запятнала пол внизу. Черт, она чувствует, что вот-вот достигнет своего предела. Наруто заметил, как борьба в поцелуях стала ослабевать, что делало слишком легким заставить ее подчиниться его воле. Комминг, комминг. Аймитян кончает на член Нарукуна. Ее разум был погружен в спираль похотливого блаженства, и она даже не могла думать, как подобает взрослому человеку. Нуждаясь в дыхании, чтобы жить, обе стороны закончили поцелуй одновременно, выпустив свои крики. Комминг ревели. Кричали любовники, когда они покрывали друг друга спермой. Молоко укола Наруто выстрелило глубоко в ее дырявую задницу, а ее женственность покрыла его пальцы восхитительными жидкостями. Время ползло ползком, так как единственное, что они чувствовали, это друг друга и верхом на своих кульминациях. Медленно тянулись минуты, прежде чем оргазмы прекратились, и Наруто, все еще держа в руках едва приходящую в сознание Айми, с тихим стуком упал на землю. Отпустив ее киску, он откинул прядь волос и поцеловал ее в покрасневшую щеку. «Правда, это было лучше, чем рамен», — сказал Наруто с дерзкой ухмылкой и покраснел. Айми покраснела и тихонько хихикнула. Ее разум медленно восстановился после его слов. Ее мягкая рука нежно погладила его по лицу. «Что мне с тобой делать, Нарукун? Такой непослушный мальчик, чтобы забрать меня сюда и трахнуть, как ты это сделал», — сказала официантка с весельем, прежде чем ее улыбка превратилась в мягкую. «Но я не променяю его ни на что на свете. Я отдала себя человеку, которого люблю больше всего на свете». Лица Наруто и Айми медленно приблизились и подарили друг другу нежный, многозначительный поцелуй. Рука Наруто провела по ее наполненному желудку. Мысль о том, что внутри нее будет расти его ребенок, да и другие любовники, если уж на то пошло, только заставила его улыбнуться еще шире в сладком поцелуе. Просто обнимаясь в задней комнате в течение неизвестного количества времени, блондинка рассказала ей о том, что происходит, и она была в порядке с этим после некоторого шока. Конечно, он был рад, потому что не хотел бы жить в этом гареме без своей Аямы Тян. Посидев с Айми еще несколько часов, съев немного рамена и поговорив, Наруто неохотно покинул стенд. Однако он не ушел, не поцеловав свою новую возлюбленную и пообещав вернуться как можно скорее. Внутри маленькой квартирки Юкика сидели пышногрудая Гринетта и еще две грудастые красотки. У первой женщины, сидевшей напротив нее, были карие глаза и прямые светлые волосы до плеч, собранные в конский хвост с бриллиантовой татуировкой на лбу. Как и у других дам, которым нравился Наруто, у нее был большой бюст. Двойная буква «Е», которая натягивалась на ее одежду, прикрытую домашним пальто, то же самое с Юкика. Вторая женщина была еще одна великолепная пожилая женщина, лет 20, с длинными, до бедер, темно-синими волосами. Ее лицо и глаза излучали великую нежность и благожелательность, но они были слегка притуплены ярким румянцем на ее ангельском лице. На ней был довольно откровенный розовый топ без бретелек, который был откровенно зашнурован посередине, открывая большую часть ее декольте, и коричневая юбка довершала его. Все это было покрыто домашним пальто, которое носили Цунаде и Юкика, желая удивить блондинку тем, что они носили под ним. Как и ее спутники, она была одарена в груди, самый большой, который кто-либо когда-либо видел. Кубок. «Итак, Цунаде, Аки, ты готова к встрече с Наруто-куном?» — спросила Юкика у теперь уже названных Цунаде Синджу и Аки Нидзи с соблазнительной ухмылкой. Сегодня должен был приехать блондинистый жеребец, и она подумала, что ему будет жарко заниматься сексом с ней и ее коллегами-медсестрами. Цунаде слегка ухмыльнулась. «Ты же знаешь, что да, Юкика. Я ждал этого уже некоторое время». Красавица рассказала об этом своей подруге. Кушина рассказала ей о гареме, и она хотела, чтобы теперь настала ее очередь. Было бы еще хуже, если бы пришла другая медсестра из школы, но у нее были другие обязанности. «А как насчет тебя, Аки?» — спросила она у своей застенчивой подруги. Покраснев, она еще немного поерзала, прежде чем кивнуть. «Ха-хай, хотя мне и неловко, но я предпочла бы быть с ним с несколькими женщинами, чем не иметь его вообще», — сказала Аки своим друзьям, которые ухмыльнулись ей. Раздался стук в дверь, и до их ушей донесся голос Наруто. «Юкика, это Наруто». Обе дамы одарили друг друга сексуальными ухмылками. «Пока спрячься», — сказала Юкика красавицам, которые послушались ее, и направилась в маленькую кухню, а женщина подошла к двери и открыла ее, чтобы показать ухмыляющуюся блондинку. «Привет, Наруто-кун, это заняло у тебя достаточно много времени», — поддразнила она, отступая в сторону, чтобы впустить его. «Хе-хе, сожалеть об этом, нужно было купить немного рамена», — сказал Наруто с застенчивым смешком. Юкика с легким смешком покачала головой. «Ты такой обжора», — поддразнила красавица, прежде чем одарить его горячим взглядом. «Но я надеюсь, что у вас хватит места для пустыни». Передернув плечами, она показала то, что было под ними. Штаны Наруто едва удерживали стоячий член от того, что он увидел под ее пальто. Сексуальная медсестра была одета в обтягивающие джинсы с еще более обтягивающей рубашкой, демонстрируя свой большой бюст и задницу. «Срань господня!» — крикнул он, протягивая руки к брюкам, но Юкика остановила его. Ухмыльнувшись надутым губам, она поцеловала их. «У меня есть сюрприз!» Наруто поднял бровь, когда она посмотрела в сторону и позвала. «Выходи сейчас же!» Из кухни вышла еще одна красавица, от которой у блондинки потекли слюнки, а их наряд сделал его еще больше. Тете Цунади Сенси, Аки Сенси, как и первая медсестра, она носила сексуальную, слишком маленькую по размеру униформу медсестры, которая демонстрировала ее большие сиськи, задницу и пышные формы. «Привет тебе, Наруто-кун, надеюсь, тебе понравился твой сюрприз». Она с важным видом подошла к нему, ее большой бюст покачивался в такт шагам, и она ухмыльнулась, когда глаза мальчика не отрывались от ее груди. «И тот факт, что ты собираешься трахнуть нас обоих, и не волнуйся, идея с гаремом меня возбуждает». Цунади успокоила блондинку, которая ухмылялась как сумасшедшая. «Эн Наруто-кун». Еще одна сладострастная фигура приветствовала его, большой бюст хлюпал по спине. «Пэ, пожалуйста, займись с нами любовью», она умоляла с удивительно похотливыми глазами. Прежде чем Наруто успел схватить множество жаждущих бюста, его толкнули на диван рядом с ними с небольшим глухим стуком. Его похотливые голубые глаза смотрели на женщин, которые заставляли его замолчать. Юкика была единственной, кто поцеловал его с Цунади, и теперь уверенный в себе Аки сказал, что уверенность пришла от ее коллег, чувственно потирая его одетую грудь. Нуждаясь в воздухе, Гринетт оставила поцелуй, и Цунади нашла время, чтобы снять с него рубашку. Вид его обнаженной груди заставил троих вздрогнуть. Цунади подлила масла в огонь, подарив своему приятелю блондину поцелуй, о котором мечтала уже много лет. Она взяла бразды правления в свои руки, дразняще поглаживая его грудь, прежде чем опуститься на брюки. Расстегнув молнию, она порылась внутри и достала свой роди. Глаза Цунади и Аки расширились, когда они посмотрели на самый большой член, который они когда-либо видели. «Ух ты!» Оставив поцелуй, слюну, соединяющую их, она изумленно выдохнула. «Ты не шутила, Юкика, он же великан!» — горячо прошептала Цунади, не сводя карих глаз с укола, который мог бы ее уничтожить. «Чичи, это вообще подойдет?» — спросила Аки. Ее руки теперь дрожали от вожделения. Ее разум теперь представлял ее в сексуальных позах с большим членом, безжалостно вспахивающим ее киску, делая ее своей. «Фу-фу, я знаю. Поверь мне, когда он будет трахать тебя, ты не сможешь думать о другом мужчине», — сказала Юкика, усаживаясь рядом со своим возлюбленным, и ее руки тоже дразнили его. Закончив говорить, она наклонилась, чтобы лизнуть его кожу, заставляя блондинку ворчать от блаженства ее горячего языка, скользящего по его груди. «Черт возьми!» Наруто застонал, когда мягкая, но твердая хватка Цунади погладила его несколько мягкий член до полных 12 дюймов. «Вы, грудастые женщины, сводите меня с ума», — сказала блондинка, когда он позволил своей любовнице-медсестре доставить ему удовольствие. Его голубые глаза смотрели между гигантскими кувшинами, но руки были прижаты к дивану их собственными руками. «Нет, нет, Нару сама», — прошептала Юкика, облизывая его твердые соски. «Давай мы тебя хорошенько прокатим, прежде чем ты напомнишь мне, что я твоя сучка, и трахнешь Цунади в другую твою». Юкика умоляла своего возлюбленного, глаза говорили ему, чтобы он позволил им насладиться временем, прежде чем они утонут в экстазе. Оскалив зубы, он проглотил комок возбуждения и тихо кивнул. Довольная тем, что они были главными, Цунади убрала руку с его члена и опустилась на колени. Ее горячее дыхание коснулось его подергивающегося члена. Она вдохнула запах и хрипло застонала. «Такой мужественный запах!» Сказав это, она позволила своему языку скользнуть вдоль его ствола от основания к кончику. Карие глаза взглянули на закрытые глаза Наруто и ухмыльнулись, когда она попробовала его предварительную сперму. «Акитян!» — Наруто прошептал имя самой красивой женщины, которая смотрела на него с любовью. Медленно закрыв глаза, она наклонилась и одарила его сладким поцелуем, который быстро разгорелся, добавив язык, когда они счастливо жужжали в замок губ. Наруто больше, чем Аки, когда он получал голову от одной грудастой медсестры, в то время как другая грудастая женщина дразнила его своим собственным языком и руками, которые следовали за его телом. «Мой первый поцелуй», — подумал Аки со счастливыми слезами и густым румянцем. Ей не хотелось признаваться в этом, но она никогда не была влюблена в кого-то раньше, и она не хотела отдавать свою первую любовь мужчине, которого не любила. Но теперь у нее есть Наруто, и сегодня она отдаст ему все, что у нее есть. Нуждаясь в воздухе, они медленно откинулись назад, слюна соединила их. Глаза Аки сияли глубокими эмоциями. «Наруто-кун», — с тоской прошептала она, — «почему бы тебе не присоединиться к Цунаде? Не торопитесь», — сказал он зрелой красавице, слегка крякнув, и от ощущения губ Цунаде на головке члена его бросило в дрожь. «Хай». Спускаясь вниз, Аки пристально смотрела на Цунаде. Она позаботилась о том, чтобы взять в себя все ее качающиеся головы и нежные облизывания его протекающей головы. Все это было сделано для того, чтобы сделать ее возлюбленного счастливым. Цунаде заметила, что подруга пристально смотрит на нее. Ухмыляясь вокруг члена, она позволила своему рту покинуть его с хлопком. Ее рука все еще гладила его, когда она смотрела на покрасневшего, тяжело дышащего Аки. «Ну же, Аки, попробуй на вкус, тебе это просто понравится», — пообещала Цунаде хриплым голосом. Тело Аки нервно затряслось от пульсирующего стержня, который был так близко от нее. Проглотив комок в горле, она медленно наклонилась вперед, пока не оказалась в нескольких дюймах от палки. Позволив своему языку покинуть ее мягкие губы, в тот момент, когда ее язык коснулся его члена, Аки почувствовала жжение, пробежавшее по ее телу. Глаза Наруто расширились, и громкий стон сорвался с его губ. Слюна потекла вниз на диван. Он не знал, как она могла двигаться так быстро, но в ту же секунду, как Аки лизнул его член, она подняла голову и взяла его целиком без проблем. «Черт, Акитян, я больше не использую суффикс сенси», — закричала блондинка, когда его глаза немного скосились, когда его головка члена ударилась о ее напряженное горло. «Вау!» И Цунаде, и Юкика широко раскрыли глаза. Они никогда не ожидали, что Аки сделает такое, и это их заводило. «Кто знал, что у Аки есть эта сторона?» — риторически спросила Юкика, чувственно облизывая губы. Ее тело затряслось от желания, когда она увидела, что Цунаде оправилась от шока и начала сосать его висящий мешок. Желая доставить ему удовольствие и самой быть довольной, она встала на колени, схватила его за голову и ударила лицом между груди. «Пососи мои соски, Нару-сама, пожалуйста», — она умоляла мягким, горячим голосом. Ему не нужно было повторять дважды. Его губы сомкнулись вокруг твердого соска и сильно сосали, чередуя сосание, покусывание и покусывание твердого как камень соска. «А-а-а!» Юкика во всеуслышание выражала свое удовольствие от его ласк, и ее любовник наполовину дрожал, ее холмик истекал соками на диване. «Мое тело, ты поджигаешь меня!» — она завыла, ее зеленые волосы развивались в воздухе, когда она трясла головой. «Хис-ис член, это член Наруто-куна, я сосу член Наруто-куна». Аки была в похотливом оцепенении, когда проглотила член, как шлюха. Ее смущение исчезло в ту же секунду, как она попробовала его. Это было что-то, что она скрывала, но она хотела, чтобы ее трахнули, как животное. Поэтому, услышав о его навыках в постели, она чуть не обмочилась. Зарычав на грудь Юкика, он начал совать ее в рот Аки, лениво отметив, что Цунаде взяла в рот один из его яиц и издала эротичный чавкающий звук. Медленно набирая скорость, он чувствовал, что Аки вот-вот отпустит его, но он не мог этого допустить. Ее глаза расширились до предела, когда она почувствовала, как его рука легла ей на голову, а когда попыталась отодвинуться, то снова положила голову на его член. Его бедра врезались в ее напряженное горло, заставив ее задохнуться от внезапной силы. «Он использует мой рот как вагину», — подумала Аки в глубокой похоти. Ее широко раскрытые глаза опустились вниз, когда она приняла грохочущий член, трахающий ее горло. Ее ленивые руки опустились к ее женственности и начали скользить двумя пальцами вдоль скользящего, дразня себя. «А-а, Нару-сама, да». Юкика завопила как свинья, когда на нее внезапно напали его мужественные пальцы, впившиеся в ее влажное тело. «Сделай свои пальцы скользкими от моих грязных шлюшьих соков. Смотреть, как ты трахаешь горло Акитян, так чертовски жарко». Зеленушка фыркнула, прижимая его голову к груди, но он не уходил. Цунаде оторвала свои губы от его яиц и решила посмотреть, как Аки трахает ее горло блондинка Узумаки, пока он играет с сиськами Юкика. Но она все еще ревновала, что он обращает на них внимание, а не на нее. Слегка надув губы, Она подошла к Наруто с другой стороны и взяла его за руку. «Трахни меня пальцем». Ее карие глаза уставились в его темно-синие, которые закружились, когда он увидел рядом с собой грудастую медсестру. «Не возражаю, если я это сделаю». Его приглушенный голос достиг ее ушей, прежде чем она застонала, когда два пальца вошли в ее тугую дырочку. «Красиво и плотно. То же самое и с этой сукой», — подумал Наруто в безумном вожделении, перебирая пальцами Цунаде и Юкика. Блондинка дразнила соски Юкика, прежде чем нежно прикусить их. Его голубые глаза загорелись от блаженства, когда он почувствовал, как знакомая жидкость брызнула ему в рот. Грудное молоко. Наруто сосал сочные, дойки, груди с большей силой. Его руки были пропитаны ее женским соком, и это только заставляло его сжимать и разжимать пальцы сильнее, чем раньше. «О, черт, ты пьешь мое молоко. Нару сама доит меня, как гребаную корову, которой я являюсь». Стонущая медсестра кричала со счастливой улыбкой и румянцем, так как она не могла остановить поток жидкости, как из ее нижнего рта, так и из сосков. «Нару». Он оглянулся и увидел, что его белокурая любовница смотрит на него с тоской в глазах. «Не тормози, пожалуйста. Пожалуйста, продолжай ласкать меня», — взмолилась Цунаде, чувствуя, как ее возлюбленный медленно перебирает пальцами, и это заставило ее жалобно мяукнуть. «Ая, спасибо». Женщина завопила от счастья, когда его голова оторвалась от груди Юкика, заставив ее зарычать от гнева, а губы обвились вокруг ее большой ореолы, пытаясь подоить ее, как пышногрудую зеленушку. Юкика разозлилась, что ее только что облапали, но смирилась и принялась сосать свою все еще сочащуюся грудь. Она застонала от собственного вкуса и начала жадно сосать себя. «Мне это нравится», — прокричала Аки в своей голове, потому что ей нравилось, как ее любимый ученик обращается с мужчиной. Власть, которую он имел над ней, как будто он был единственным, кто отвечал за то, будет ли она жить или умрет, заставила ее женские соки хлынуть сильнее вниз по ее ногам, течь как река. Ей удалось дышать через нос, и она облила слюной его член. «Так близко, Акитян», — пробормотал Наруто, посасывая небесные соски Цунаде и перебирая пальцами ее и Юкика. «Моя сперма взорвется у тебя во рту. Обязательно выпейте все это», — посоветовал он дрожащей красавице, стоявшей на коленях. Глаза Аки закатились к затылку, когда она наконец достигла кульминации, которая сотрясала ее тело. Даже когда она кончила, она не перестала сжимать свое горло вокруг него. Тело дрожало, сиськи тряслись от толчков, слезы, пот и соки пятнали пол. Ее зрение затуманилось, и она едва заметила, как Наруто вынул свои пальцы из женщин, обхватил ее голову и опустил ее голову вниз по его члену, одновременно толкая вверх. Наруто больше не мог сдерживаться. Прикусив трепещущую грудь Цунаде, получив хороший глоток ее молока, он позволил своим губам покинуть плод ее груди. Его руки оставили свои холмики и проигнорировали их мяуканье перед тем, как трахнуть Аки в лицо, как он делает это с другими своими сучками. Мускулы напряглись, звериное рычание сорвалось с его губ, когда он задыхался, как собака в жару, когда другие грудастые медсестры рядом с ним лизали его кожу. Рыча и хрюкая, когда он трахал ее рот, он сделал последний толчок и взревел. Его семяизвержение выстрелило прямо в рот Аки, вниз по ее горлу, и запятнало ее живот. После нескольких минут комминга, продолженного Цунаде и Юкика, он издал довольный вздох, и его инструмент был освобожден из напряженного горла Аки. «Черт, это было хорошо, Акитян», — сказала блондинка со счастливой улыбкой и большим румянцем, когда наконец кончила внутрь самой красивой женщины, которую он знал. Едва приходя в сознание, цепляясь за то, что не спит, она откинула голову назад и проглотила все это. Ее тело задрожало сильнее, и руки обвились вокруг все еще одетого тела, когда еще один оргазм сотряс ее. После того, как это было сделано, она тяжело дышала, прежде чем оглянуться на Наруто, который смотрел на нее. От его пристального взгляда все вокруг стало пустым для Аки. Голубые глаза расширились от греховного блеска в глазах Аки и того, как быстро она сорвала с себя топ, выпустив свои жонглерские шары. Он облизнул губы, наконец-то увидев эти восхитительные шары свободными для его взгляда. Узумаки, Цунаде и Юкика смотрели, как теперь уже смелая медсестра встает и срывает с себя юбку и трусики, показывая мокрый холмик. Наруто так хотел лизнуть это. Схватив его, заставив обоих взвизгнуть от шока, Аки страстно поцеловала его, прижавшись грудью к его груди. «Трахни меня», — «Трахни меня сейчас же, моя девственность для тебя и только для тебя, сделай меня женщиной». Уходя от поцелуя, она умоляла блондинку, как сумасшедшая. «Мне нравится эта твоя сторона, Акитян». Наруто застонал в похотливой усмешке, глядя на красавицу над ним. Он был потрясен тем, что эта женщина была девственницей, учитывая то, как она выглядела и одевалась, но он не жаловался. Взять девственность такой великолепной женщины — он будет идиотом, если не возьмет ее. Схватив ее за талию, он толкнул ее на землю, прижал спиной к деревянному дереву и навис над ней. «Прости, Юкитян, Цутян, но Акитян нуждается в моем внимании». Наруто взглянул на двух улыбавшихся ему мужчин. «Все в порядке, только не забудь хорошенько подвести меня после Аки», — сказала Цунаде, прежде чем одарить его влажными глазами и страстной улыбкой. Он улыбнулся в ответ и кивнул. Глаза Аки наполнились слезами, а пальцы на ногах сжались, когда он прижал головку члена к ее женственным губам. Нервозность и предвкушение наполнили организм Аки, когда она уставилась на Наруто, который смотрел прямо на нее. Любовь была ясным чувством в его глазах, и это заставило ее лицо покраснеть. «Ты готова?» – спросил он хриплым от вожделения голосом. Улыбнувшись, она легонько поцеловала его и откинулась назад. «Да, я готова. Вонзился в меня», – сказал Аки подростку, который кивнул, получив разрешение. С большой осторожностью Наруто медленно скользнул в нее, заставляя ее крепко зажмуриться, когда из горла вырвался тихий писк, а губы задрожали от боли и удовольствия. «Ага». Блондинка громко застонала, когда он вложил все свое тело в женскую дырочку. Немного крови вытекло из ее киски, и Наруто не сдвинулся ни на дюйм. Потребовалась вся его сила, чтобы не кончить от такого крепкого захвата ее нижних стенок вокруг его чувствительного стержня. Маленькая слезинка скатилась с ее глаз, и счастливая улыбка украсила ее губы. «Наконец-то, наконец-то я женщина с мужчиной, которого люблю», — сказала она, и слезы покатились по ее лицу, а тело затряслось от потери чистоты. Наруто посмотрел на женщину широко раскрытыми глазами, прежде чем они погрузились в любовь и похоть. «Я тоже люблю тебя, Акитян». Одарив ее сладким поцелуем, он начал двигать бедрами, входя и выходя из нее. «Твои внутренности так изумительны», — он хмыкнул. «А твой член такой большой и твердый. Это так по-мужски». Аки застонал, когда она прижалась своими бедрами к его. Ее сиськи качались вверх и вниз с каждым толчком. «Пожалуйста, хватай меня за сиськи». Увидев, как его глаза впились в ее дыни, она поняла, чего он хочет, и взмолилась об этом. Его голова и губы не могли достаточно быстро оказаться на ее дынях. Наконец-то, приглушенный голос Наруто достиг ее ушей, как и ее радостные стоны достигли его собственных. «Ты не поверишь, как мне хотелось их попробовать». Наруто сосал их с безумным ликованием, в то время как он загремел своим членом в ее лишенную девственности женственность. «Вот он, твой. Отныне все, что у меня есть, твое. Мое сердце, душа, киска, рот, задница и грудь твои, чтобы опустошать их, когда захочешь», — знойно мяукнул Аки, держа голову между ее покачивающейся грудью, которая обрамляла его голову. «Лучше поверь мне, Даттибая», — крикнул Наруто, продолжая лизать, щипать и сосать ее божественные сиськи. Пока он погружал свою Акитян в землю, ее голос звучал музыкой для его ушей. Он слышал, как бьется ее неровное сердце, и это заставляло его жаждать услышать, как оно будет биться, когда он достигнет оргазма. Пока они трахались, Цунаде и Юкика готовились к своей очереди, подготавливая их. Рука Цунаде лежала на груди Юкика, потирая ее, в то время как другая ее рука гладила мокрый холмик. Юкика делала то же самое, но стала грубее, пощипывая свои твердые соски и получая от грудастой блондинки стоны с открытым ртом. Юкика решила заткнуть ей рот поцелуем, от которого Цунаде растаяла. Оба закрыли глаза, представив, что это Наруто делает с ними то же самое. Блондинка услышала лесбийские звуки сзади, и это взволновало его, зная, что они используют свои тела, чтобы доставить себе удовольствие и быть наблюдаемыми, поэтому его бедра набрали скорость, почти ушибив собственные аки. Его внезапное увеличение заставило красотку закричать как суку, ее оргазм покрыл его соками, и ее глаза закатились к макушке. «Идеальный возраст, черт возьми, Аки!» — кричала к небесам, когда у нее был лучший оргазм в ее жизни от Узумаки, который только придавал больше силы его траху. Ее тугие стенки влагалища заставляли его сжиматься вокруг ее груди, продлевая ее оргазм. Просто чувствуя, как ее стены сжимаются вокруг него, блондинка зарычала глубоко в грудь и спустила тихий рев, когда он почувствовал, как его семя выстрелило глубоко в кричащего Аки. Его член, выплевываемый наружу, ни на секунду не прекращал трахаться, желая снова почувствовать эти восхитительные губы. Он оставил ее сосок и заставил замолчать ее крик своими губами, протаранив языком ее горло и трахая ее языком, как он делает это с другими изголодавшимися по члену женщинами. «Он трахает меня, как животное. Мне это нравится. Я люблю его», — подумала про себя Аки, позволяя себе отдаться желанию блондинки, разрушающей ее теперь уже киску. Из-за того, что у нее перехватило дыхание, а Наруто, казалось, не хотел отпускать ее от своих губ, его руки крепко держали ее голову, она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. В некоторой панике она начала царапать его спину, но это только заставило его зарычать в ответ на поцелуй и вонзиться в нее с большей силой. «Черт, она такая тугая, забери всю мою сперму, сука!» Взревев в его голове и в поцелуе, Наруто в последний раз столкнулся, прежде чем выстрелить своим грузом глубоко в ее лоно, минуя шейку матки. Ощущение его спермы, окрашивающей ее внутренности, и недостаток воздуха вызвали еще один потрясающий оргазм, поразивший ее в полную силу, и ее трясущиеся бедра прижались к нему, ее нижние губы сжались вокруг его толкающегося члена. Кончая еще несколько минут, дрожа в объятиях другой, Наруто отодвинулся от ее аппетитных губ и пристально посмотрел в ее прекрасные глаза. «Ты в порядке, Акитян?» – спросил он, обеспокоенный тем, что ее язык вывалился изо рта и издавал булькающие звуки. После того, как она преодолела свою удивительную кульминацию, она услышала, что он спросил, и улыбнулась. «Да, на самом деле, я чувствую себя лучше, чем хорошо. Я чувствую себя завершенным. Я должен поблагодарить тебя», — сказал Аки с милой улыбкой, которая заставила Наруто ярко покраснеть. «Спасибо, Акитян», — он поблагодарил, прежде чем его глаза снова опустились. «Ты все еще можешь идти, я хочу еще кое-что, прежде чем идти к остальным», — спросил Наруто женщину, оглядываясь, чтобы увидеть пыхтящие, краснолицые формы Цунаде и Юкика, которые, казалось, покрывали друг друга своей женской спермой. «Я сделаю для тебя все, что угодно, Нарукун, возьми меня, как хочешь». С помощью Аки он вытащил себя наружу, одновременно теряя тепло и связь, и перевернул ее на четвереньки. Наруто на секунду задержал взгляд на ее красной попке и облизал губы. «Это будет весело», — размышлял он про себя, положив руки на ее кожу. Аки задрожала под сильными руками на своей попе. Любое прикосновение заставляет ее дрожать. «Какая шлюха!» На его губах появилась извращенная усмешка. Аки сильно покраснела, когда почувствовала его руки на своей попке. Хотя до сих пор у нее никогда не было секса, она могла сказать, чего он хочет сейчас. И, если честно, она тоже этого хотела. «Можно я возьму тебя за задницу, Акитян? Могу ли я трахнуть эту девственную задницу, как я трахал твою теперь взрослую киску?» Хриплый шепот Наруто проник в ее уши, когда она почувствовала, как его тело прижалось к ее потной спине. «Да, как я уже говорил тебе, Нарукун, все, чем я являюсь, принадлежит тебе. Не беспокойся обо мне, я могу взять тебя», — прошептала она в ответ, с любовью глядя ему в глаза. Кивнув, Наруто прислонил свой член к ее розовому бутону и медленно позволил своему члену медленно войти в ее анус. Его медленно входящий член заставил медсестру пискнуть и стиснуть зубы, стараясь не закричать от боли от вторгшегося члена. Ее глаза были плотно закрыты, когда ее задние внутренности расширились, как и ее передние губы, когда гигантский член Наруто проник в ее тело. «А-а, ты полностью внутри меня». Откинув голову назад от боли и удовольствия, она закричала, когда почувствовала, как его член опустился вниз, а рукоятка ударила ее по нижней части щеки. «Ты выдержишь или хочешь, чтобы я ехал чуть медленнее?» Наруто пускал слюни от восхитительного ощущения этой тугой попки, массирующей его подергивающийся член, но он все еще был в состоянии думать о своей любовнице и ее удовольствии. «Нет, просто, трахни меня», — тихо прошептала она, медленно подталкивая свою задницу к его коленям, говоря ему, что она готова трахаться в задницу. «Твое желание для меня закон, Акихиме». Он наслаждался густым румянцем, которым теперь щеголяла Аки, и брызгами слез, слетавшими с ее губ. Шипение превратилось в сдавленный вопль, когда Наруто вытащил себя из ее тугой попки, прежде чем погрузиться обратно с максимальной силой, раскачивая ее тело. Аки был рад, что она удержалась на ногах, иначе ее бы отправили прямо на пол. «Какая классная задница! Черт возьми, он так туго обхватывает мой член!» — прошептал Наруто ей на ухо, его язык теперь лизал раковину. Ее мое было в полном вожделении, когда она почувствовала его тело над собой, доминирующее над ней. Его сильные руки гладили ее по щекам, а голос срывался на громкий писк, когда его толчки становились все быстрее и сильнее с каждой секундой. «Ты трахаешься без пощады!» — закричала Аки, запрокинув голову. Она начала задыхаться, как собака в жару, ее тело покрылось смешанным потом ее и Наруто. «Ты же сам сказал, Акитян Наруто!» — зарычал, когда он использовал ее задницу, чтобы заставить ее войти и выйти из его члена, когда он пахал ее в стонущее месиво. «И я трахаю тебя так, как ты хотела. Ты хочешь, чтобы я остановился? Ты хочешь, чтобы я перестал трахать тебя так, как ты хотел?» — спросил Наруто с мрачной ухмылкой на лице. Ее глаза расширились от ужаса. Это было то, чего она не хотела. «Нет». Взяв себя в руки, она покачала головой, слезы катились по ее прекрасному лицу. «Продолжай идти, используй мою задницу как свой член рукав, убирайся отсюда в мою задницу, заставь меня кричать». Нару сама, не в силах сдержаться, она вела себя так, как вела себя внутри. Женщина, которая хочет, чтобы ее трахнул мужчина, которого она будет называть своим хозяином. Голубые глаза потемнели, и он перестал шлепать ее по пышной попке, чтобы схватить эти висячие арбузы, которые она называет грудями, крепко сжав их, заставив ее молоко выплеснуться наружу. Он повернул ее ошеломленное лицо к себе. «Ты сама напросилась, сука. Приготовься к тому, что тебя трахнут по-дурацки». Он прижался губами к ее губам, а его бедра еще сильнее врезались в ее красные щеки. «Петух, член». Член Нару сама разрушает киску Акитян. Как и Кушина раньше, она была пьяна своей похотью и могла думать только как болтливая шлюха. Ей нравилось, как сильно он был с ней, как его руки прижимались к ее груди, как его яйца шлепали по ее сочащейся женственности, издавая эротичные влажные звуки. «Засранец Акитян. Задница Акитян так чертовски плотно обхватывает мой член. Мне это нравится. Я люблю тело Акитян», — прорычал Наруто между поцелуями. Его руки еще сильнее прижались к ее груди, и он ухмыльнулся в поцелуе, когда почувствовал знакомую жидкость, брызнувшую из жонглирующих шариков плоти. «Черт возьми, я хочу кончить. Я хочу кончить в твою красивую толстую задницу. Тебе бы это понравилось? Вы бы хотели, чтобы ваш Нару сама дал вам хороший большой, толстый анальный сперма в жопе?» — прорычал подросток, входя и выходя из потной Аки с еще большей страстью, чем прежде, едва не сломав ей бедра. Он оставил небрежный поцелуй, слюна, стекавшая по ее губам, сделала ее еще горячее. Его скорость только увеличила ее удовольствие и кричала так сильно, что она думала, что не сможет говорить до конца дня. Но, каким-то образом, ей удалось пробормотать несколько слов, которые Наруто едва расслышал. «Акитян, Акитян с радостью принимает семя своего Нару сама. Дайте распутной заднице Акитян хорошую нагрузку. Разум Акитян пустеет». То, как она произнесла свое имя вместе с его собственным, заставило его зарычать, и знакомое бурление в его яйцах усилилось. «Забирай все». С последним рыком и толчком он прижал ее к земле и выстрелил своим семенем прямо в ее напряженные анальные мышцы. Голова Аки взлетела вверх, и она закричала так сильно, как только могла, когда почувствовала, как ее киска достигает кульминации, брызгая по всем его ногам и яйцам, а ее груди лакали, пачкая его руки и пол. Дрожа, Аки мяукнула, когда она почувствовала, что ее поворачивают, и его губы вскоре захватили ее истекающую грудь, выпивая ее молоко, а другая рука испачкалась ее молоком. У нее перехватило дыхание, и все, о чем она могла думать, это подергивающийся член, который продолжал извергать семя, и ее дойные груди. Прошло несколько минут просто чавкающих и хлюпающих звуков, прежде чем лактация закончилась несколькими брызгами, и Наруто закончил ее последним, любящим, лизанием и поцелуем. Задыхаясь, Аки покраснела, ее голова склонилась на бок, на лице сияла счастливая улыбка, пот стекал по ее телу. «Нару сама, Акитян любит Нару саму», — Аки прошептал с любовью в ее светло-коричневые глаза. Глубоко вздохнув, Наруто улыбнулся своей прекрасной голубоволосой возлюбленной. Он провел пальцами по ее потным волосам. Нару сама любил свою Акитян, прошептал он, заставляя ее покраснеть еще сильнее. Ты все еще можешь пойти за добавкой, Акитян, мой член должен снова трахнуть твое сладкое тело, сказал Наруто, его голос капал от необходимости пройти еще один раунд с Аки. Аки посмотрела на своего любовника слегка расширенными глазами, прежде чем сексуально улыбнуться. Наруто сама такой зверь, не волнуйся, твоя Акитян заберет больше твоей любви, наполни меня, пока не будешь удовлетворен, красавица, нежно сказала своему возлюбленному, ее нежная рука ласкала его щеку. В порядке. На этот раз, его внезапная ухмылка вызвала у нее любопытство и возбуждение. Она слегка вскрикнула, когда руки Наруто обхватили ее талию, и теперь лежала на нем сверху, член скользил по ее мокрому холмику. Я хочу посмотреть, как моя сексуальная медсестра Акитян наседлает мой член, сказала блондинка своему любовнику, и тот покраснел. Хай, Акитян сделает это для Нару сама. Покраснев еще ярче, она медленно скользнула вдоль его члена, делая его приятным и влажным, прежде чем подняться над его членом, стоящим высоко, прежде чем медленно позволить своим бедрам снова спуститься с его башни. Глубоко. Он снова глубоко внутри моей киски. Грудастая синеволосая медсестра мяукнула, положив руки на его сильную грудь. Яркая улыбка украсила ее губы, когда она почувствовала, что его сердце бьется со скоростью мили в минуту. «Я так счастлива, твоя взволнованная Нару сама». Аки поблагодарила своего любовника, который покраснел и выглядел немного смущенным. Желая стереть это выражение с его лица, она медленно скользнула вверх, прежде чем рухнуть вниз, ее груди захихикали от удовольствия. «О, ты же знаешь, горячая киска Акитян так плотно обхватывает мой член. Это действительно замечательно быть внутри этой сексуальной медсестры, киска которой крепко прижимает меня к себе», сказал Наруто между ворчанием, когда его руки легли на ее широкие бедра, они толкались вверх, как он хотел, чтобы она развлекалась и была главной. «Моя киска горяча для тебя и только для тебя, Нару сама». Аки хрипло застонала, опустив голову, чтобы прикрыть их занавесом своих шелковистых голубых волос. «Ая». Застонав, когда его член вошел в нее, она опустилась на его грудь, ее массивные дыни прижались к его собственным. «Обними меня, Нару сама, обними меня крепче, пока мы занимаемся любовью». Ее сердце затрепетало, когда Наруто заключил ее в медвежье объятие. Она поблагодарила его, двигая бедрами на его башне и обратно немного медленнее, но протаранила его обратно сильным толчком вниз, заставляя их обоих дрожать и потеть сильнее. «Моя милая Акитян, бодрит он такой мягкий и вкусный, я хочу его проглотить». Наруто застонал, уткнувшись головой ей в шею, глубоко вдохнул и слегка лизнул и пососал ее шею. Запах Аки был для него как наркотик, и он поставил его рядом с запахом своей кушитян, который он любил больше всего на свете. «Уга, Нару сама облизывает и нюхает меня, делай это чаще. Мое тело принадлежит тебе, мое сердце, тело, ум и душа принадлежат тебе, чтобы ты мог опустошать их и требовать, когда захочешь. Акитян так любит Нару сама, что не может жить без него». Голос Аки срывался на шепот, усталый от криков. Наруто в ответ оторвался от ее шеи и стал целовать изо всех сил, отчего у нее закружилась голова. Теперь он решил двигаться и толкнул свой член вверх, когда она дернулась вниз, заставляя ее глубоко стонать в страстном поцелуе. Он крепко обнимал ее за спину, соски скребли друг от друга, посылая покалывание вниз по ним обоим. Голубые и светло-коричневые смотрели друг на друга, занимаясь любовью. Аки густо покраснел от того, сколько любви скрывалось за его взглядом. «Я люблю Нару саму», — подумала она, и по ее щекам покатились счастливые слезы. «Я близко», — пробормотал Аки между губами замка. «Я тоже», — ответил Наруто таким же слабым от похоти голосом, как и у нее. «Давай кончим вместе». Сильно ударив ее, он выстрелил своим семенем глубоко в дрожащую от оргазма красотку, которая засунула свой язык ему в горло, удивив его внезапным действием. Бедра брыкались друг в друга в течение нескольких минут, кульминации закончились и позволили двум новым любовникам немного запыхаться. Аки, насытившись губами Наруто, прервала поцелуй и уткнулась головой ему в шею. «Я люблю тебя, никогда не покидай меня, отныне я твоя», облизав его в последний раз. Аки опустил глаза и погрузился в блаженный сон. Ее мечта была наполнена рождением ребенка с Наруто, заставляя ее хихикать со слюнями и большим румянцем. «Хе-хе», грубо хихикая, он медленно вышел, постановая, Так как ему не хватало тепла и набитой пизды, он медленно уложил ее на бок. «Спи спокойно, моя прекрасная Акитян», легонько поцеловав ее в нос. Он собрался было встать, но тут же рухнул на диван. Блондинка собиралась накричать на его любовниц, которые сделали это, но не смогла, потому что его рот отвис, а глаза чуть не вылезли из орбит. Цунади и Юкика снова были одеты как подобает медсестрам, и их сексуальные улыбки были направлены на него. «Фу-фу, посмотри-ка сюда, Юкика-тян, у нашего пациента, кажется, припухлость в нижней части живота». Цунади хихикнула, войдя в образ и слегка коснувшись его хлама. «А да, что мы должны сделать, чтобы уменьшить отек?» — спросила Юкика с притворным любопытством, пока ее руки блуждали вверх и вниз по его вздымающейся груди. Она чувствовала, как быстро бьется его сердце. Секс с Аки действительно возбуждал его. «Что меня беспокоит, так это то, сможет ли он кончить после того, как наполнил наш Аки таким образом. Стоит ли нам проверить, может ли он все еще стрелять спермой?» — спросила Цунади свою подругу с похотливой усмешкой, когда та вернулась. «Это прекрасная идея, Цунади-тян». Затем она наклонилась к нему и прошептала: «Позволь своим сексуальным медсестрам ослабить твой жезл, Нару сама». Слегка поцеловав его, Юкика провела языком вверх и вниз по его телу, дразня его, прежде чем опустилась на колени рядом с Цунади. «Может, дать ему особый?» — спросила Юкика, медленно обхватывая своими нежными пальчиками его члены, двигаясь вверх и вниз, получая низкий стон от сидящей блондинки. «Я думаю, что да». Глаза Наруто закатились, чтобы увидеть то, что он хотел больше всего. Они разорвали свои рубашки, показывая ему свои восхитительные сиськи, прежде чем он был окутан двумя подушками плоти, которые бежали вдоль его жилистого члена. «А черт, твои сиськи такие чертовски мягкие!» — Наруто застонал, положив руки на их волосы. Он стиснул зубы, не желая, чтобы все закончилось слишком быстро. Двойной трах был чем-то, что ему нравилось, когда он прибивал двух своих дам одновременно. «Фу-фу, спасибо, Нару-кун. Твой член чувствует себя здоровым между наших грудей. Они заставляют вас чувствовать себя лучше. Она так сильно дергается». Сексуальный голос Цунади заставил его бедра еще глубже погрузиться в их сэндвич с титьками. Головка члена едва выглядывала из их объединенных подушек, радуя его. «Я знаю», — прошептала Юкика, и ее горячее дыхание заставило его сильнее дернуться в их объятиях. «Нару сама, вероятно, хочет покрыть нас своей спермой. Разве это не так? Разве ты не хочешь покрыть нас своей спермой? Если да, то вперед. Мы так сильно этого хотим», — сказала Гринет, наклоняясь ближе, чтобы лизнуть предварительно истекающую спермой головку. Ее соски терлись о белокурую медсестру. «Пойдем, Нару-кун, стреляй своим семенем, прежде чем трахать мою зрелую пизду. Я весь мокрый с тех пор, как услышал, что ты трахнул Юкика», — сказала Цунади, и от ее горячего голоса у него по спине побежали мурашки. «Черт возьми, ты не можешь так говорить и не ожидать, что я взорвусь», — взревел Наруто, вставляя свой член прямо в губы Юкика, прежде чем выстрелить из пистолета. Юкика счастливо застонала на его члене, прежде чем, насытившись, отпустила его, чтобы обрызгать обоих. «Да, его член молоко покрывает меня». Грудастая блондинка радостно застонала, широко раскрыв рот, чтобы поймать стреляющее семя. Цунади вздрогнула, когда семя попало ей в рот. Вкус изумительный. Она не могла дождаться, когда он окажется внутри ее влагалища, опустошая ее. Глубоко вздохнув, член Наруто перестал стрелять, и он увидел, как Цунади втирает в него сперму, прежде чем встать и оседлать его, положив руки на спинку дивана, чтобы удержаться. «Не волнуйся, я потерял свою девственность некоторое время назад. Ты можешь трахнуть меня в полную силу». Затем Цунади села, ее широкие бедра и стены приняли его член глубоко в себя одним быстрым движением. Голубые и карие глаза расширились в ту же секунду, как опустились. С губ Цунади сорвались тихие хриплые звуки, и Наруто, запрокинув голову, громко застонал. Эта женщина была такой горячей внутри. Казалось, что он вот-вот растает в тугой пизде. «Черт возьми, это самый большой член, который я когда-либо брал». Придя в себя, она начала подпрыгивать вдоль его ствола, как мужчина-женщина. Ее волосы подпрыгивали вместе с телом. «Мой разум, он пустеет. Продолжай ввинчивать этот толстый член в мою киску, Наруто-кун». Цунади умоляла своего нового любовника, изо рта у нее текли слюни, а лицо заливал густой румянец. Сильные руки шлепнули ее по трясущейся попе, заставив взвизгнуть. Голова откинулась назад от боли, смешанной с удовольствием. «Черт возьми, я так и сделаю. Я чертовски люблю киски пожилых женщин. Нет ничего лучше этого», — прорычал Наруто, поднимая свои бедра вверх и сбивая ее с ног. Из-за этого волосы женщины выпадали из двух хвостов, придавая ей еще более сексуальный вид, который блондинка просто обожала. Схватив ее теперь уже распущенные волосы, он опустил ее голову вниз, на длину волос от поцелуя, прежде чем хрипло прошептать: «После того, как я закончу с твоей пиздой, эта милая толстая задница возьмет мой член, и ты возьмешь его, как шлюха, которой ты являешься». Наруто не дал ей времени что-либо сказать, когда он прижался губами к ее губам, насилуя ее рот, а его член насиловал ее пизду без всякой жалости. «Черт возьми, это же жарко!» Юкика решила откинуться на спинку стула, упершись пухлым задом в деревянный пол, а руками поигрывая грудями и холмиками. Просто смотреть, как он трахает Таки и Цунаде, делало ее более влажной, чем в прошлый раз, когда они трахались. «Накажи ее хозяина, дай ей этот член, прежде чем обратиться к этой шлюхе, которая так долго нуждалась в твоем члене», — прошептала она себе под нос, и густой румянец окрасил ее кремовую кожу. Блондинка Узумаки услышала это, но он будет дразнить ее позже. Прямо сейчас ему нужно было трахнуть Синджу, и он это сделает. Ее тело было создано для секса, как и все остальные. Это заставило его войти еще грубее в ее холмик, когда он потянул ее обратно вниз по своему стволу, когда он толкнулся вверх с еще большей силой. Если бы она хотела, чтобы он двигался на полной скорости, он бы без колебаний дал ей то, что она хотела. «Ты бьешь по задней стенке моего чрева. Это не предполагалось, чтобы идти так далеко». Цунаде мяукала и что-то невнятно бормотала между губами, в то время как его головка члена продолжала биться о ее лона, посылая толчки вверх и вниз по ее телу. Ее соки начали окрашивать его ствол, делая секс лучше для них обоих. «Да, велует это. Сейчас, Наруто», — рычал между поцелуями, когда он катал ее пухлые ягодицы, пока он трахал в ее тугую зрелую пизду, как животное. Издав мужественное ворчание, его голубые глаза уставились в ее похотливые карие глаза. Ее потная кожа шлепала по его коже, губы боролись с его губами, грудь прижималась к его груди, а ее музыкальные стоны сводили его с ума. Желая иметь ее под собой, кричащую как шлюха, он толкнул ее вниз на пол. Ее спина едва касалась пола, золотые волосы разбрызгивались по полу, а ее ноги болтались позади колеблющихся бедер Наруто. «А-а-а!» Вынужденный оставить поцелуй на воздухе, Наруто встретил ее криком удовольствия от внезапного переключения и более сильных толчков. «Правильно, Наруто-кун, трахни эту непослушную сучку-медсестру, которая наслаждается этим молодым членом. Заставь меня увидеть звезды с этим могучим членом. Покажи мне, кто здесь хозяин», — умоляла Цунаде, высунув язык, чтобы Наруто схватил ее и покатал между пальцами, смачивая их слюной. «Посмотри на эти сиськи», — сказал Наруто, его глаза теперь твердо остановились на этих дрожащих шарах жизни. «Пора попробовать». Его голова наклонилась, чтобы взять один из ее сосков в рот, облизывая чувствительный бугорок, в то время как другая рука продолжала шлепать ее упругий зад, пока он не стал ярко-розовым. «О боже, продолжай идти. Так давно никто не сосал мою грудь. Дойте их, сколько душе угодно». Она позволила Наруто пососать ее соски. Ей было приятно сознавать, как сильно он любит ее тело, и она не могла удержаться, чтобы не подчиниться ему, прекратить свои собственные движения и позволить ему овладеть ею так, как он пожелает. Схватив ее за лодыжки, он вобрал в нее еще больше себя и ухмыльнулся, увидев, что ее глаза скосились от экстаза. Его бедра входили и выходили из тугой хватки Цунаде, зарабатывая более громкие стоны от брызгающей красоты. Это был самый жесткий трах, который Цунаде когда-либо получала в своей жизни. Ни один другой мужчина не мог трахнуть ее так, как Наруто, и она становилась зависима от этого. Ее руки лениво скользили по его темным от пота волосам, пока он продолжал сосать ее дыни, намереваясь подоить ее. Она слабо застонала, ее карие глаза расширились, когда она почувствовала, как грудное молоко выстрелило ему в рот. Наруто не мог поверить, что почти все его женщины могут кормить грудью. Зная, что ее белая жидкость брызжет ему в рот, он жадно пил жидкость, которая восстанавливала его выносливость и делала его еще более диким. «Трахни меня сильнее, ты, прекрасный жеребец, трахни этот лошадиный член внутри этой кричащей милфы». Цунади тихо застонала, ее горячее дыхание коснулось его уха. Сделав именно это, он обвил ее дергающиеся ноги вокруг своей шеи и оттолкнулся от дивана. Теперь склонившись над ней, его губы неохотно покинули ее дойную грудь, и он начал набиваться в нее. «Ага», — взревел подросток, врезавшись в жадные стены Цунади, которые целиком поглотили его член. «Ты ведешь себя со мной как профессионал, ты действительно шлюха, Сухим, держу пари, тебе просто нравится трахать эту тугую киску. Разве это не так? Ты просто обожаешь трахаться как сука, когда тебе отсасывают эти гигантские сиськи его». Доминирующая личность была в полном расцвете, поскольку он не прекращал хлопать по ее красной киске, очевидно, болевшей от постоянного грохота. «Да, я люблю иметь твердый член внутри меня, чтобы люди сосали мою грудь, пока я не подою, как корова. Но теперь только Наруто сама может доить эту грязную корову-кормилицу. Эта корова даст вам только молоко», — закричала Цунади, глядя на своего возлюбленного с преданностью, так как она чувствовала, что ему нравится то, что она говорит. Его член так глубоко внутри нее беспорядочно дергался. «Замечательно. Эта корова может начать с того, что возьмет мое молоко глубоко внутри этой пизды». Наклонившись, чтобы поцеловать ее, он сильнее сжал ее истекающие молоком кувшины, прежде чем взорваться в грудастой блондинке с приглушенным ревом. Поцелуй также приглушил визг Цунади, сорвавшийся с ее губ, когда она почувствовала, как живительная жидкость проходит через шейку матки и брызжет прямо в ее лоно. «Я забеременею. Я собираюсь выносить ребенка моего господина». Слезы счастья и наивысшего удовольствия катились по ее прекрасным глазам, когда она брызгала своим молоком и женской спермой на дрожащую фигуру Наруто. Оргазм отнял у него слишком много сил. Дрожащими руками он разжал ее ноги и медленно вынул свой член из ее мяукающей формы, которая быстро упала на землю в гневе. Цунади жадно глотала воздух, когда поцелуй и оргазм заставили ее задрожать. «Так, чертовски, хорошо», — закричала красавица, густо покраснев. Карие глаза уставились на похотливого пыхтящего Наруто, который смотрел ей взад. Ухмыляясь, она повернулась и протянула его ему, наслаждаясь его вздохом. «Продолжай, Наруто сама, как ты мне и говорил, трахни мою задницу теперь, когда ты испачкал мою киску». Она соблазнила его, покачивая своим гибким анусом. «А-а-а!» Глаза ее расширились, когда она получила сильный удар снизу. Наруто ухмыльнулся красотке, которая затряслась и застонала, когда он шлепнул ее по заднице. Он также заметил, что ее киска изливала объединенные соки их секса. «Не разговаривай со своим хозяином. Он помнит, что сказал. Только за это твоя задница будет наказана». Блондинка предупредила своего любовника еще одной сильной пощечиной, от которой ее голова откинулась назад, а рот широко открылся, чтобы издать еще один болезненно довольный крик. «Ты любишь боль? Хорошо, тебе это понравится». У Цунади не было времени гадать, что он имеет в виду, потому что ее внезапно ударили чем-то другим, кроме его руки. «А-а!» Она закричала еще громче, когда инструмент коснулся ее чувствительной кожи. «Кнут!» Оглянувшись через плечо, она заметила, что игрушка, которой он пользовался, была хлыстом. Ей стало еще жарче, когда он прижал к себе Юкика, массируя ее большую задницу. «Хе-хе, похоже, тебе это понравилось. Спасибо, Юкика-тян». Повернувшись к своей зеленоволосой возлюбленной, он поблагодарил женщину, которая наклонилась к нему со счастливой улыбкой. Юкика справилась со своим оргазмом после того, как увидела, как Наруто брызгает на Цунади своей спермой. Она подумала об отличной идее, так как знала, что он будет трахать ее задницу следующим. Красавица вышла из комнаты, прежде чем вернуться с инструментом, который, как она думала, сделает ее Наруто саму счастливой. «Всегда пожалуйста, Наруто сама, твоя Юкика-тян хорошо поработала?» — спросила она, глядя на него с большим румянцем, когда почувствовала, как он ощупывает ее зад. «Юкика-тян очень хорошо поработала для своего хозяина», — сказал Наруто, нежно поглаживая ее по голове, заставляя мурлыкать от удовольствия. «Но тебе нужно подождать прямо сейчас. Я должен наказать эту распутную медсестру», — сказал он и указал на диван. «Просто смотри, и я трахну эту задницу после этого», — пообещала блондинка, когда он нежно поцеловал ее, заставив покраснеть. «Спасибо, Нару сама, ты слишком добр к своей шлюхе», прошептала знойная красавица, прежде чем сексуально направиться к дивану, дрожа, когда почувствовала его взгляд на своей попке, прежде чем плюхнуться вниз. Юкика медленно раздвинула ноги, показывая свой холмик, и легонько потрогала себя пальцами перед учителем и Цунаде. Кивнув, он обратил свое внимание на надутую Цунаде. «Эн, Наруто-сама, ты собираешься меня выпороть?» «Снова?» – спросила она, надеясь, что он так и сделает. «Ты же знаешь, что буду». Наруто кивнул и высоко поднял хлыст. «И ты будешь благодарить меня каждой плетью, верно?» Это был не вопрос, и Цунаде это знала. Она кивнула головой. Ухмыляясь, он позволил хлысту встретить ее упругую задницу с громким треском. «Спасибо, Наруто-сама Цунаде!» – кричала для своего хозяина. Соки киски хлынули из ее оскорбленного холмика. Она чувствовала, как ее зад покалывает от этого ощущения, и знала, что у нее есть маленький шип, как на коже, но это только делало ее горячее, как будто он отметил ее как свою. Наруто продолжал свою порку в течение неизвестного количества времени, наслаждаясь криками Цунаде и тем, как она сказала Наруто сама. Он также наслаждался тихим стоном Юкика, стоявшей неподалеку от них. Он хотел лизать ее сочащуюся киску, но он хотел трахнуть задницу, которой пренебрег в прошлый раз. Подняв хлыст в последний раз, он сказал темным, хриплым голосом: «Это в последний раз, а-а-а». В ту же секунду, как шнур ударил ее в задницу, Цунаде брызнула, как спринклерная система, покрывая ноги своего хозяина и пол. «Так хорошо». Цунаде киска брызгает на всем протяжении ее хозяина. Цунаде завизжала, как свинья, откидывая бедра назад, облизывая губы от голода. Он не обращал внимания на то, что она продолжала брызгать. Он хотел трахнуть эту задницу прямо сейчас. Все еще держа руку на хлысте, он схватил ее длинные руки и связал их вместе упомянутым инструментом. Прежде чем ее разум смог понять, что происходит, Наруто засунул весь свой член в ее пузырчатую задницу и безжалостно обругал ее. «Да, черт возьми, эта задница идеально подходит для моего члена, чтобы трахаться, блондинка». Узумаки взревела, когда он использовал ее связанные руки, чтобы сильнее трахнуть себя в женщину, которая отключила разум. Все, что Цунаде могла видеть, это черные пятна в ее глазах и чувствовать, как член разрушает и растягивает ее задницу так широко. Громкие крики вырывались из ее горла, поскольку она не могла остановить себя от бесконечных оргазмов, которые она встретила. Ее анальные мышцы напряглись вокруг его подергивающегося члена, делая его более соблазнительным для ее хозяина. «Спасибо, Наруто-сама!» Цунаде вышла с хриплым голосом, который он едва расслышал. Карие глаза закатились к затылку. «Твой член, я люблю его. Дай грязной заднице Цунаде Тян больше твоего члена. Умоляю вас, используйте меня в свое удовольствие». Синджу умоляла своего возлюбленного, запрокинув голову и положив мокрые от пота волосы на его сильное плечо, которое сотрясалось от его толчков. «Черт возьми!» Прорычав ей в ухо, Наруто повернул ее голову к себе и посмотрел на нее запотевшими глазами. «Приятно слышать, сука. Эта задница так чертовски тугая, что я уже близок к тому, чтобы взорваться. Ты действительно развратная шлюха, которая любит трахаться. Это моя работа делать это». Зарычав, он взял ее за волосы и прижал ее голову к своей. Их языки столкнулись в небрежной дуэли, которая заставила обоих любовников дрожать от едва сдерживаемой похоти. «Петух, член. Цунаде хочет, чтобы молоко члена Наруто сама было у нее в заднице», — закричала Цунаде в своей голове, сильнее прижимаясь к своему жеребцу-любовнику, который, казалось, мог уйти навсегда. В то время как он хотел продолжать трахать эту красивую пузырчатую задницу Цунаде, это было трудно. Ее анальные мышцы сжимали его башню так хорошо, что его член уже дергался. Он почувствовал знакомый толчок в своем мешке, который врезался в ее истекающее кровью влагалище. Взревев в ответ на поцелуй, он повалил ее на землю и принялся толкать бедрами свою новую шлюху, как сумасшедший. «Возьми его!» С ее губ сорвался рев, когда он вошел так глубоко, как только мог, прежде чем позволить своей головке члена извергнуть семя. «Да, Цунаде Тян получает хороший кремовый пирог от гигантского члена Наруто сама!» Крича в небеса, Цунаде уперлась в его трясущиеся бедра, убедившись, что она приняла все это. Она разочарованно мяукнула, когда почувствовала, как его сперма извергается из ее задницы. Наруто тоже это чувствовал, но ему было все равно, потому что он просто любил трахать эту ее большую задницу. Слегка задыхаясь, он нежно лизнул ее потную шею и погладил по вспотевшим волосам. «Удивительно, задница Цунади Тян – это идеальный рукав для члена для меня», – сказал он женщине с горячим шепотом и любящей улыбкой.